или к невероятной рассветке водам Аральского моря, или к той же Чукотке, где прожил не год и не два, а гораздо больше. А может, все было проще, и само понятие родной местности стало для моего поколения гораздо шире, чем для поколения наших отцов. Кабаны прошли обратно той же дорогой перед самым рассветом, и туман все так же скрывал их спасительным одеялом. За ночь небо очистилось, и солнце всплыло над дальним зубчатым лесом. Виду солнца был уверенный и добродушный, как у хорошо отдохнувшего здорового мужчины в рассвете лет. И, ей-богу, слезая со стога, я порадовался, что не стрелял этой ночью. Так, видно, двумя выстрелами и ограничится моя полесская эпопея, о которой столько мечтал в комнатной тесноте. Дядя Яким наставлял шило здоровой рукой, а потом ловко вгонял его ударом беспалой ладошки по ручке. Он подшивал хомут лесничей лошади. Я расположился напротив за дощатым столом и, как всегда, после неудачной охоты чистил ружье. Такая была привычка. Он все вскидывал и вскидывал глаз, наблюдая, как я колдую над хитрым бельгийским затвором. Потом сказал: «Я когда-то ловок был разбирать. Сейчас, поди, ППШ разобрать не сумею». Я посмотрел на него. Он сидел на пороге и орудовал над хомутом с непостижимой точностью движений, какая часто встречается у коллег и еще у бывалых людей. И неожиданно пришло наитие. Я понял, кого он мне напоминал все эти дни. Я же десятки раз встречал его в тундрах Чукотки, в Якутии, в Колымской тайге и на горных тропах Тяньшанских хребтов, во всех местах, где бывал. В этих людях с полувековым стажем таился огромный запас жизненной силы. И еще была уверенность, что происходило, наверное, от четкого знания итогов прошедшего дня и знания планов на будущее. Опыт давно научил меня, что на этих людей можно полагаться не меньше, а больше, чем на себя. По крайней мере, до тех пор, пока ты не обрел их свойства души или хотя бы способность улыбаться так, как они. «Ну, положим, ППШ я разберу», — сам себе сказал дядя Яким. «Если голова забыла, так руки помнят. Разберем, если будет надо. А как же иначе?» «Никак», — ответил я. «Никак быть иначе не может». И мы улыбнулись друг другу и каждый себе, потому что эти слова стали у нас чем-то вроде пароля. И долго же, черт возьми, долгое время потом я не мог избавиться от видения этой улыбки, как и от мысли о том, через какие испытания надо пройти, чтобы понять относительную ценность и сущность вещей, чтобы так в улыбке дарить себя людям».